доме темно? Тогда мы тебе поможем. Неандертальцы придумали для тебя способ осветления всего дома. Неандертальцы сделают для тебя осветление одним мигом глаза. Нет. Я отказываюсь от этого предложения. Такой случай был, когда неандертальцы предложили мне намазать один крем от боли ноги и так сильно обжег ногу. Поэтому нет. Закрывай ошибку. Ну все, милый мой. Теперь наступает шторм, и твой дом вот-вот рухнет. Нет, только не шторм. Что за день такой? Что ж, к тебе идет шторм, и твоему дому конец. Нет, только не шторм. Прошу, помогите мне. Ха-ха-ха, у тебя не будет помощи. Удачи. Не, только не разрушение. Только не это. Придется смотреть за разрушением дома торнадо. Прощай, дом. Почему черный кран? Где Линда? Все, покончено с тобой. Торнадо сделал, что надо. Удачи тебе с восстановлением дома. Ахахахахахаха. Мне придется идти восстанавливать дом одним. Спасибо, что посмотрел телевизор. И увидимся в следующем телевизоре.